Проверяя почтовый ящик, Верочка обнаружила розовую бумажку. Увеличение размеров вашей жилплощади без регистрации и СМС. У вас маленькая квартира, хочется, чтобы она стала больше, но денег, конечно, на новую просторную квартиру у вас нет. Маленькая зарплата, незапланированные дети, родственники, за которыми требуется уход, и поэтому они живут с вами. Вы забудете о нехватке так необходимых вам квадратных метров, просто позвонив нам по телефону, и наши специалисты в кратчайшие сроки приедут и решат ваши жилищные проблемы. Не переживайте о ценах. Наши цены настолько смешные, что доступны даже учителю русского языка или уборщице. Просто позвоните нам прямо сейчас и ознакомьтесь с гибкой системой рассрочек и платежей. Далее следовал телефонный номер. Верочка отнесла рекламную листовку домой и показала своему мужу Сергею. «Глупость какая!» — усмехнулся он, прочитав. «Так не бывает!» «Вот и мне кажется», — согласилась его жена. «Хотя лишние метры нам бы не помешали». Сергей перевернул листовку. На обратной стороне была изображена семья из веселых человечков на фоне дома. «Приедут твои суперспециалисты. Насвистят в уши, что нужно сделать ремонт по новой технологии, и визуально квартира увеличится в размерах за счет оптических иллюзий, только и всего», — объяснил Сергей. «А потом предложат дикий кредит, за который мы будем расплачиваться до самой пенсии. Обычный развод на деньги». «Угу», — задумчиво согласилась Верочка. «Только почему Тимофеева у меня интересовалась, не звонили ли мы в эту контору?» «Это та Тимофеева, которая специально продукты просроченные покупает у кавказцев с продуктового склада», — засмеялся Сергей. «Ей, конечно, виднее. Она за копейку удавится, а на такой риск не пойдет». Квартира у них была маленькая, однокомнатная, 40 квадратных метров. Но зато была большая кухня и раздельный санузел и лоджия. Вдвоем прекрасно было жить, и всего 3 года осталось платить по ипотеке. Но Верочка старалась думать наперед. Они поженились всего год назад, но часики тикают, и пора бы подумать о ребенке. Ну, 2 года он проживет в однушке с родителями, ну, 3, а потом чего? Ребенку нужна отдельная комната. А если их будет 2, что ж тогда делать? У родителей Сергея была своя квартира в Магнитогорске, но не ехать же туда из Москвы. Они только выбрались из провинции в центр, где столько возможностей. Нет, спасибо, конечно, родственникам. Помогли деньгами, как могли, чтобы дети смогли устроиться и купить квартиру, но дальше-то как жить? Об этом Верочка думала постоянно. Мужу-то пофигу, живет сегодняшним днем. Вот уйдет она в декрет, и какая уж тогда новая квартира? Планами на будущее она донимала Сергея регулярно, каждую неделю. «Ты хоть умерь аппетиты-то!» – справедливо возмущался он. «Каждый месяц что-нибудь допокупаем. Мебель, посудомоечная машина, робот-пылесос, который ты так хотела. А еще нужно оставлять на развлечения. Ты же так любишь ходить в кино. Кино? Раз в месяц ходим, и то только на дневные сеансы, чтоб подешевле. Я уж молчу про цветы и украшения, а ведь до свадьбы постоянно дарил». Закатывала скандал она. «Лучше бы пиво заканчивал сосать каждый день. Ты ж даже не замечаешь, сколько на это уходит денег». «Вот чего ты хочешь? Чего? Давай я устроюсь на 2-ю работу», — предлагал он. «Ага, сейчас. Я и так дома тебя почти не вижу. Я хочу только, чтобы ты более ответственно относился к тратам. Наших зарплат еле хватает на ипотеку, а еще проезд, коммунальные услуги, интернет. Так мы никогда на новую квартиру не накопим». «Значит, купим в области. Там цены на жилье ниже», — утешал он ее. «Вот сам и живи в области», — дулась Верочка. «Плебей». И так каждую неделю. Потом они мирились, но этот вопрос мучил ее и не давал спокойно спать по ночам. Как-то Сергей, вернувшись с работы, увидел, что дверь в квартиру была открыта. Он зашел и застал на кухне жену и 2 молодых мужчин в оранжевой спецодежде. В коридоре стояли ящики с инструментами. Верочка светилась от счастья. «Сереженька, это просто чудо!» – радостно сообщила она. «Эта фирма действительно оказывает услуги по расширению жилья. Вот техники уже все заканчивают». «Чего?» – не поверил он. «Это новые технологии, разработанные российскими учеными», – с важным видом сказал один из мужчин в спецодежде. Пока они еще в тайне, чтобы иностранцы не узнали и не сперли идею. Продаем только своим». «Что продаете?» Сергей почувствовал, что его держат за идиота. «А вы сами убедитесь. В зале у вас теперь две новые комнаты, каждая по 10 квадратных метров согласно прайсу». Сергей, не веря, кинулся в зал, и действительно, справа и слева теперь стояли двери. Он дернул за ручку и открыл дверь внутрь, и глазам своим не поверил. Он стоял в пустом зале своей квартиры. Только что окна не было. Он обошел комнату в полумраке, ощупывая стены. Стены ощущались как настоящие, из кирпича. Попрыгал, пол бетонный. На всякий случай ощупал и пол. «Вторая комната такая же!» – торжествующе сообщила Верочка. Она стояла в проеме двери, торжествуя, скрестив на груди руки. «Но это же наш зал. Такой он был, когда мы купили квартиру перед ремонтом», — слабым голосом сказал Сергей. «Только окон нет и электрики». «Ну, с окнами пока проблемы», — кашлянув, признался техник в оранжевой спецодежде и, оттеснив его жену в сторону, зашел в комнату. 10 квадратных метров. Мы все точно отмерили. Дом у вас новый. Проведете электрику и живи не хочу». «А что это за технологии?» — спохватился Сергей. «Про пятое измерение. Слышали?» — поинтересовался мужчина. «Это вот оно и есть. Ну, конечно, есть определенные инструкции и техника безопасности для проживания в такой комнате». Он достал из кармана фонарик и посветил на стены. «Видите?» Сергей увидел, как стены комнаты осветились. Светились рисунки и символы, сплетающиеся единым хитрым узором. «Вижу». «Вот, эта конструкция из линий и символов формирует внутри себя необходимое пространство. Размеры зависят только от количества применяемого материала. Светящиеся линии — это краска с наноботами. Соединяясь вместе, они работают как генератор поля пятого измерения. Но это если вкратце. А подробности для вас будут слишком утомительны. Наноботы образуют новое пространство внутри первичного. Поскольку единственное место для расширения был зал, то получилась его копия, только немного поменьше». «И не опасно тут жить?» — спросил Сергей. «Если линии стирать не станете, то нет», — успокоил его техник. «Они устойчивы к влаге, но время от времени придется их обновлять, поэтому обои, краску на них лучше не наносить и не царапать, а то пространство может нарушиться, и вы пострадаете». «Не нарушим», — клятвенно пообещала Верочка. «Главное, что теперь комнаты есть, а на стены можно и ковры повесить». «И сколько такое расширение стоит?» — спросил Сергей, когда они покинули комнату. «Верочка. 20 тысяч за две комнаты, по 3 тысячи за двери, 12 тысяч за новый замок и ключ, плюс работа. Всего 50 тысяч», — доложила жена. «Я уже заплатила из твоей заначки. Лучше две новых комнаты, чем твой новый компьютер». «Ну да», — с некоторой грустью подумал Сергей. «На компьютер теперь придется копить заново». «Еще абонентское обслуживание, 1000 в месяц, и это обязательное условие», — добавил техник. Они прошли на кухню, где девочка продемонстрировала Сергею договоры на установку оборудования и на абонентское обслуживание. Она уже успела расписаться в обоих. Потом техник попросил их пройти к входной двери, где ковырялся в замке его напарник. «Все готово, смотрите, как работает», — предложил техник. Замок в двери теперь был другой. Под большой фигурный ключ. Техник закрыл входную дверь и снова открыл. «Пройдите и убедитесь, что комнат нет», — предложил он. Сергей сходил, двери пропали, зал выглядел как обычно. Он вернулся и подтвердил слова техника. Тот снова закрыл дверь. «Теперь вставляем ключ в замочную скважину. 3 поворота направо, 1 налево, 4 направо, 2 налево. Открываем дверь. Пожалуйста. Вот и ваши комнаты на месте». Верочка кинулась проверять следом за Сергеем. Двери появились. Они открывали их и любовались новыми комнатами. «Определенные повороты ключа в замке — это алгоритм для активации наноботов. контур замыкается на входной двери. Если просто открыть дверь, то пятое измерение не проявится. Но если выполнить все согласно инструкции, то сигнал от ключа идет на станцию мониторинга, расположенную на крыше одной из многоэтажек в вашем квартале. Станция высылает код подтверждения, и происходит активация, — объяснил техник. «А что будет с вещами в комнате, если их там оставить и зайти обычным образом?» — спросила Верочка. «Пропадут, пока вы не выполните активацию. Поэтому в договоре написано, что вы не имеете права продавать жилье, расширенное при помощи пятого измерения, вместе с комнатами, которые вы приобрели у нас. Если вы сделаете это без нашего разрешения, мы имеем право отключить вам жилье пятого измерения дистанционно. Советуем прочитать его внимательно и особенно пункты по технике безопасности. А что с ними?» «А вдруг вы в комнате оставите животное или ребенка и откроете дверь обычным образом, позабыв про него?» – пожал плечами техник. «За это мы тоже ответственности не несем. Кроме того, вы расписались, что не будете уведомлять управляющую компанию и государственные службы о том, что приобрели дополнительную жилплощадь в вашей квартире. За несоблюдение этого пункта мы тоже в одностороннем порядке можем разорвать с вами сотрудничество». Ночью Сергей и Верочка лежали на кровати в обнимку и разговаривали. Им обоим не спалось, столько впечатлений за один день. «Как-то это все неправильно», — говорил Сергей. «Но не бывает так, чтобы задешево получить целые новых две комнаты». «Ой, все тебе не так. Везде подвох ищешь. Если есть возможность, так почему бы ей не воспользоваться?» — отвечала Верочка. «Лучше бы подумал, как туда электричество провести». «Стены портить нельзя», — вздохнул Сергей. «Значит, красиво не получится. Придется удлинители кидать». «Потерпим. Уж лучше так, чем никак. А я уж знаю, где ширмы купить», — решила Верочка. Она еще долго щебетала о новых покупках, пока ее не сморил сон. Сергею все не удавалось уснуть. Очертания дверей в лунном свете казались ему зловещими. Сергей сидел на полу в зале возле левой комнаты и проклинал соседку Тимофееву. «Зараза! После того, как они приобрели эту волшебную жилплощадь, спасу от нее не было. Фирма «Новые горизонты», надо же! Это Тимофеева насоветовала Верочке обратиться туда, а теперь почему-то решила, что они ей за эту услугу обязаны по гроб жизни. И доставала Сергея мелкими просьбами каждый день. Увидела дрянь, как он удлинителями комнаты оборудовал, и тоже себе захотела. «Помогите старой одинокой женщине! Я так ради вас их упрашивала вам сделать! У вас молодая семья, ребеночек скоро будет, а мне помощи неоткуда ждать, одна живу!» Конечно, Верочка чувствовала себя виноватой и просила Сергея помочь бедной соседке. Одна и живет, потому что с таким характером. Три мужа от нее на тот свет сбежали, думал с ненавистью Сергей. А сама, между прочим, три комнаты себе добавила, по 30 квадратных метров каждая. Вот куда ей столько? В очередной раз, помогая наглой соседке, он забылся и открыл входную дверь обычным способом. Тремя поворотами ключа. Теперь кинутые им удлинители были аккуратно обрезаны и заканчивались в тех местах, где должны были быть двери. Если выйти и активировать двери, то удлинители сами собой не соединятся. Финиш. Соединять обрывы приходилось заново. Верочка, вернувшись с работы, обязательно увидит изоленту на кабелях и начнет ныть по поводу новых расходов. Что ж ему теперь? Татуировку на руках делать с правильной комбинацией для памяти. Он и так на работе отпуск взял на 2 недели, чтобы хоть немного облагородить новые комнаты. Утешало, что он не один такой в доме. Сарафанное радио распространяло информацию с быстротой пожара. Половина жильцов в его подъезде уже воспользовались услугами этой фирмы. Через неделю после того, как заключили договор, он возле дома встретил соседа Михаила Кондратьева, помахивающего знакомым фигурным ключом. У Кондратьева была своя большая квартира, квадратов 90, не меньше, и еще 2 квартиры он сдавал. Он явно не нуждался в увеличении жилищной площади. но отчего-то не устоял. «Ты тоже приобрел у них квадратные метры?» — спросил у него Сергей. «А то!» — засмеялся Михаил. «Надо брать, пока не поздно, иначе скоро будет не протолкнуться. Я сразу во все квартиры максимальную площадь заказал». «А какая максимальная?» — удивился Сергей. «Ты чего, с их прайсами не знаком? 100 квадратных метров одна комната и договор только на физическое лицо. Я сразу в двух квартирах по 3 комнаты купил. Теперь таджикам сдавать буду. Они там и жить будут, и ремонт делать. Сплошная выгода». «Нехило», — признал Сергей. «А ты с женой сколько взял?» — в свою очередь поинтересовался Кондратьев. «2 по 10 квадратов», — ответил Сергей, — «но потом можно будет увеличить». «Да, ну и лопух. Теперь побегаешь за ними. Знаешь, сколько желающих увеличить жилплощадь в Москве?» — констатировал Михаил. «Теперь, если сразу не взял по максимуму, то все. Дальнейшее расширение только по записи, а запись, брат, у них уже на год вперед расписана». Сергей почувствовал себя обманутым и покраснел. «Верочка, когда узнает, выпьет из него всю кровь. И виноват будет исключительно он, и не важно, что денег у них больше не было. Можно было бы еще один кредит взять и в долги влезть. Уж она придумает, что должен был сделать настоящий добытчик ради своей семьи. Чтобы хоть как-то сгладить свою ошибку, морально, он поинтересовался у Кондратьева. «А тебя не смущает сама эта ситуация? Откуда-то взялась фирма, которая из воздуха расширяет пространство? Как они это делают? Почему в СМИ нет никакой информации об этом? Откуда столько условностей и секретов? Ты их договоры читал внимательно? Рекламу распространяют устно и подбрасывают брошюру в ящики». «Я, Серег, бизнесом уже 7 лет занимаюсь», — ответил Кондратьев. «И прекрасно понимаю, что в нашей стране по-другому нельзя. Если хочешь заработать сразу, они когда тебе разрешат? Те, кто этот замут придумал, настоящие гении. Они сейчас рубят капусту и подсаживают на свои услуги огромное количество народа, пока государство не опомнилось и не решило на них лапу наложить. Одно дело, когда клиентов тысячи, и государство может легко запретить им пользоваться данной услугой. Но совершенно другое дело, когда клиентов уже 100 тысяч. Тогда не бизнес подстраивается под государство, а уже государство вынуждено подстраиваться под бизнес. Они сейчас вне правового поля и этим пользуются. Откуда берется это пространство, мне без разницы. Это работает, и мне очень нравится, как оно работает. Когда власть прочухается, будет уже поздно. Но мы на то и люди, чтобы подстраиваться под ситуацию, понял?» «Скажешь тоже 100 тысяч», — покачал головой Сергей. «Не веришь? А ты на форум зайди, Новые Горизонты. Там уже более 1000 пользователей», — посоветовал Кондратьев. Сергей в тот же день зарегистрировался на форуме. Пока находился в отпуске, он частенько заглядывал туда. Особенно в раздел «Ремонт новой жилой площади». Проблемы у всех были схожие. Окон нет, электричество провести можно только при помощи удлинителей. Отделку стен производить было нельзя, но это не убавляло энтузиазма. Идеи на форуме текли, как из рога изобилия. Если со стенами было работать нельзя, то с полом и потолками можно было вполне дружить. Многие жаловались на холод в комнатах. Мастера-умельцы оборудовали комнаты электрическими полами, разводили электрику по полу в колоннах и монтировали натяжные потолки. Кое-кто умудрился сделать и паровое отопление, даже туалеты. Пользователь Самсон ИЛК, например, написал: «Очень важно, чтобы размеры новой комнаты были больше 30 квадратных метров. Тогда установщики могут добиться увеличения ее высоты. Так мне удалось при покупке 80 квадратов получить высоту 7,5 метров. Теперь у меня в комнате есть бассейн с максимальной глубиной почти 4 метра. Единственная проблема – забор воды. Сейчас переоборудую квартиру для этих целей». Пользователь Капитошка интересовался: «Господа товарищи, кто знает, почему Новые Горизонты продают квадратные метры так своеобразно? По 10 метров. А если я хочу 12? В договоре про это ничего нет». Пользователь Пухер разъяснял проблему: «Да, в договоре не пишут. Я установщиков расспрашивал, они утверждают, что дело в оборудовании. Схема рисунков идет из расчета на 1 квадратный метр, но если не придерживаться десятичной системы, то идут сбои. Для этого и заточили программную часть таким образом. Возможно, со временем они уберут такие ограничения, но согласитесь, уж лучше получить 20 метров, чем 12. Верочка решила одну комнату сделать для себя, а вторую для мужа. И Сергей трудился, не покладая рук. Левую комнату он задрапировал розовой тканью и установил по углам комнаты светильники. Правую она решила оборудовать под кабинет и теперь подыскивала подходящие полки. «Сделаем библиотеку тебе, а то ты вечно книги по углам раскидываешь», — решила она. «Мне и на кухне хорошо», — слабо возражал он. «Кухня для приема пищи», — отрезала Верочка. «Нечего хлам по квартире разбрасывать. Гостей привести стыдно». К приходу жены он не успел привести в порядок удлинители и, конечно, нарвался на скандал. Но это было не самое печальное. Верочка подсела на форум «Новые горизонты», и теперь ее было не остановить. Сергею пришлось много выслушать, в том числе и про себя. Жена жаловалась каждый день. Теперь комнаты ей казались ничтожно маленькими. Она, конечно, звонила в фирму «Новые горизонты», где сама убедилась, что расширение жилплощади теперь доступно только по записи. Им пришлось встать в очередь. «Выплатим ипотеку и возьмем кредит», — решила она. Теперь ей хотелось увеличить комнаты до 60 квадратных метров. Сергею хотелось плюнуть на все. Он уже ненавидел эти комнаты и всю нездоровую суету вокруг них. На предложение супруги переночевать в новой комнате он ответил решительным отказом. Не нравились ему новые комнаты и все тут. И азарт этот бешеный, охвативший всех. Соседи и знакомые его потихоньку сходили с ума. Как-то в выходные Верочка пригласила своих друзей с работы похвастаться приобретениями. Стол поставили в зале, лишние вещи расставили в комнатах. Сергей помогал сервировать стол и злобно помалкивал, слушая завистливую похвалу. «Повезло вам! Успели!» — говорил сослуживец Верочки Петр Иванович Игнатьев. «А мы с супругой уже в очередь встали. Теперь только на будущий год. У нас Брежневка, распашонка, но, сами понимаете, вечно места не хватает». «Вы, Петр Иванович, селедочку пробуйте, свежая», — мило краснела Верочка. «Сережа, передай гостю тарелку». «Что вы, спасибо, я и сам вполне могу». Игнатьев благодарно принимал закуску от Сергея. «А с полами что планируете делать? Плитку или керамогранит?» «Мы пока линолеум положили, теплый, одним куском. Расширяться же будем. Зачем сейчас все плиткой портить?» — отвечала за мужа Верочка. «Ой, да хватит вам ремонт обсуждать. Давайте лучше за новоселье выпьем, мужчины. Бокалы пусты!» — потребовала Сафрина, другая сослуживица Верочки. Зависть так и читалась в ее глазах. Верочка водила гостей по комнатам на экскурсию, рассказывала, что и как было сделано. Сергей только поддакивал. Ему было глубоко плевать и на гостей, и на новую планировку. Он только хотел, чтобы этот день быстрее закончился. Кабинет, комната жены, да какая разница? Не лежала у него душа ко всему этому. Поздно вечером он сидел за своим старым компьютером на кухне, жена так и не заставила его перебраться в кабинет, и читал новости форума. Верочка устала за день развлекать гостей, помыв посуду, ушла спать. Сергей доедал остатки блюд, допивал шампанское. Читая очередное новое сообщение, он от неожиданности подавился. «Ребята, хелп, срочно нужна помощь. Делал в новой комнате санузел и пробивал дыру в полу, как советовал пользователь Шурик 2000, под канашку. Сейчас из дыры льется зеленая жижа, и пары от нее глаза жжет. Залило пол квартиры, деактивировал комнаты. Кто сталкивался? Помогите, что мне делать? Она токсичная. Нужно ли в техподдержку звонить? Сообщение с просьбой о помощи провисело на форуме час, после чего было удалено. Потом появилось уведомление от администрации форума о выявленных грубых нарушениях правил пользования имущества, расширенного при помощи пятого измерения. К уведомлению были приложены пункты договора, где было указано, что нельзя было нарушать целостность комнат и что новые горизонты имеют право в одностороннем порядке расторгать договор на обслуживание в случае нарушения ряда правил. Далее следовал список пользователей форума, с кем договоры будут расторгнуты в течение суток. Данным пользователям было рекомендовано в течение суток убрать личное имущество из расширенного пространства во избежание увеличения ущерба. В списке было около 50 пользователей. Среди них Сергей увидел и того самого Шурик-2000. Значит, и его собрались отключить за его вредные советы. Он вспомнил, что действительно, когда занимался отделкой комнат, была целая отдельная ветка, посвященная организации канализации. И несколько человек обсуждали возможность пробить дыру в полу под сток нечистот. Двое так пробились к соседям снизу, после чего ветка была завалена критикой и ехидными комментариями. Но, похоже, у кого-то и получилось. «Куда же он дыру пробил?» – задумался Сергей. Он тщетно искал эту ветку на форуме, но не смог ее найти. Уже удалили. Ох уж этот русский пытливый ум! Но форум постоянно пополнялся новыми сообщениями. Следующие несколько дней Сергей, возвращаясь с работы, сидел на нем словно одержимый, пытаясь собрать по крупинкам любую полезную информацию. Напрасно Верочка зазывала его в розовую комнату, требуя любви. Напрасно покупала она новое нижнее белье и намекала на благоприятные для зачатия дни, он охладел к ней. Сама мысль заняться с ней любовью в этих чертовых комнатах вызывала у него отвращение и головные боли. Он пытался ей это объяснить, но наталкивался лишь на стену женского недоумения. Все это потихоньку выливалось в семейный бойкот. «Сам себе еду готовь и стирай, раз тебе жена не нужна!» — объявила ему Верочка. Сергей лишь промолчал на этот ультиматум и перешел на диету из макарон и сосисок, вызывая очередные взрывы возмущения у супруги горой немытой посуды в раковине. Верочка назло спала в розовой комнате, а он в зале, прислушиваясь по ночам к каждому скрипу из приоткрытых дверей. Форум расширялся с каждым днем все больше. Ветки для очередников, ветки для делающих ремонт, ветки для потерпевших. Да, были и такие. «Пожалуйста, помогите, потеряли ключ от квартиры. У нас в квартире две комнаты по 60 квадратных метров с мебелью. Можно ли их как-то вернуть?» «Сделали детскую 50 квадратов в новостройке, ребенок 5 лет. Дочка Маша была с бабушкой, мы на работе. Вернулись, открыли ключом, как положено, а комнаты нет. Мы написали в техподдержку, они приехали и сказали, что была нарушена целостность комнаты и что Маша с бабушкой осталась там. Прошло больше суток, мы с мужем в ужасе, что делать? Фирме сказали, что ответственности не несут. Готовы в качестве исключения сделать нам новую, но кто вернет нам родственников? Кто-нибудь уже подавал на них в суд? Пожалуйста, срочно нужна помощь!» Родители оставляли детей в новых комнатах без надзора, а дети портили структуру рисунка и оставались в комнате навсегда. «Вернуть комнату в прежнее состояние при нарушении структуры краски невозможно», — предупреждала администрация. Но ветка продолжала пополняться сообщениями. Безутешные родители взывали о помощи. Им приносили соболезнования. Не только дети становились жертвами пятого измерения. Были и строители, случайно или по глупости повредившие стены, даже домашние животные, которые по неосторожности слизывали опасную краску. хотя находились и циники. Странные у нас в стране люди. Мы получили уникальную возможность улучшить жилищные условия за сравнительно небольшие деньги, но совершенно не хотим пользоваться инструкциями. Словно в самой душе нашей заложено нарушать и испытывать на себе правила, которые могут привести к гибели. Почему-то, когда ребенок, оставленный без присмотра, сует палец в розетку и умирает от удара электрическим током, его родители не подают в суд на электросети. Все прекрасно понимают, что нарушается элементарная техника безопасности. Но тут словно с цепи сорвались. Как подать в суд? Как извлечь прибыль из фатальной ошибки? Как нажиться на смерти собственных детей? Сколько же должно пропасть детей в этих комнатах, пока до вас наконец не дойдет, что правила техники безопасности написаны кровью? Написал, например, пользователь «Инквизитор». Читая, как сочувствующие поливают грязью циников, Сергей неожиданно наткнулся на информацию о поведении животных. Среди желающих подать в суд на новые горизонты была одна женщина, держащая дома 19 кошек. Домашние питомцы чувствовали себя не очень комфортно на расширенной жилплощади. И если собаки еще терпели, то кошки поднимали настоящий бунт. «Я купила для своих деточек комнату в 70 квадратных метров. Отдала все свои сбережения, а они фырчат и отказываются туда заходить. Я насильно заталкивала их туда, чтобы приучить, потом закрывала в комнате дверь и запирала ключом. Когда я их выпустила, то Маруська выскочила и спряталась за холодильником. Она ничего не ест третий день, только орет. И за ней орут остальные кошки. На меня жалуются соседи и грозят выселением. Я прочитала договор от корки до корки, и там нигде не написано, что кошки не переносят это пятое измерение, будь оно проклято. Подскажите грамотного юриста». Сергей решил лично убедиться в кошачьей реакции. Домашних животных они с женой дома не держали. Из-за Верочки. У нее была аллергия на шерсть. Да, впрочем, на любых животных. Грызунов она боялась, попугаев ненавидела. Сергей вспомнил, что в подъезде дома на первом этаже обитала бродячая кошка, которую подкармливали соседи. Муська. Он принес ее, пока Верочки не было дома, и закрыл в кабинете, предварительно убрав удлинители. После чего вышел на лестничную площадку и деактивировал комнаты. Подождав минут 30-40, он прокрутил в замке ключ и пошел проверять кошку. Муся вырвалась из комнаты с яростным воем и, вцепившись ему в лицо, расцарапала его в кровь. Он с трудом оторвал от себя взбесившегося зверя и выгнал в подъезд. Теория подтверждалась, ни одному ему эти комнаты пришлись не по вкусу. Верочка, вернувшись из магазина, застала мужа перед зеркалом. Сергей мазал царапины перекисью водорода. «Что случилось?» — в страхе спросила она. «На грабли упал», — проворчал Сергей. «А может, ты любовницу приводил? Следы-то от ногтей?» Взвилась была Верочка и вдруг чихнула. «Что это? Кошка? Сергей, мы же договаривались насчет кошек!» Сергей спрятался от нее в ванной и закрыл на защепку дверь. «Квартиру всю уберешь!» кричала за дверью Верочка. «Я так и знала! Ты меня из квартиры выжить хочешь при помощи кошек!» Сергей включил воду, чтобы ее не слышать. «Что это за измерение такое? Куда оно ведет? Откуда взялась зеленая жижа и чего следует опасаться в следующий раз? Почему расширенного пространства боятся кошки?» думал Сергей, сидя в ванной комнате. Система красок с наноботами работает, но как работает, непонятно. За месяц количество москвичей, которые приобрели жилье у организации «Новые горизонты», увеличилось до 40 тысяч. Это была уже внушительная цифра. Вся важная информация сводилась к одному. Купить можно одну комнату площадью до 100 квадратных метров и установить в одной квартире максимум 4 таких комнаты. Возможности одной квартиры любой площади ограничивались 400 квадратными метрами дополнительной площади, А дальше делай с ними что хочешь, только не нарушая рисунок с наноботами. Плюс можно увеличить высоту помещения до 10 метров за отдельные деньги. А, и еще была загадка ключей. Некоторые пользователи жаловались на скрип в ключах. Это их раздражало и пугало. Чаще всего они скрипели по ночам. Фигурные ключи были с пломбами от производителя и не поддавались перекодировке. К примеру, использовать чужой ключ для активации квартиры было невозможно. В головке ключа под словами разработчиков пряталась микросхема активатора и батарейка-таблетка. Администрация приносила свои извинения по поводу скрипа в ключах и ссылалась на недоработки системы, успокаивая пользователей, что в этом нет ничего страшного. Главное, не забывать людей и животных в комнатах во время деактивации расширенного пространства. Спустя неделю стало еще веселее. Деятельность фирмы «Новые горизонты» наконец привлекло внимание государства. Сергей и Верочка вечером сидели в зале перед телевизором и смотрели выступление президента. Для жителей Москвы это выступление должно было стать судьбоносным. Быть пятому измерению или не быть? Две недели назад правительство Москвы приняло решение ввести временный запрет на деятельность организации «Новые горизонты» в связи с многочисленными жалобами пользователей, требующих компенсаций и расширенных прав на новую собственность. Жалобы в контролирующие структуры неизбежно вызвали раскол на форуме, и все разделились на два лагеря. Одни хотели, чтобы все оставалось как было, в основном это были самые первые пользователи и поддерживали новые горизонты. А другие хотели защитить себя и свои права. Им хотелось страховать имущество, они хотели приватизировать новую жилплощадь и получить возможность ее продавать. Так называемая аренда их не устраивала. Даже Сергей и Верочка примирились, наблюдая за происходящей в городе вакханалией. Сергей втайне надеялся, что деятельность фирмы запретят, и он сможет вздохнуть спокойно. А Верочка переживала, что у них деактивируют их комнаты. Она даже бегала на ежедневные митинги в защиту пятого измерения. Это были ее комнаты, и она не собиралась отдавать их без боя. Митинги собирали массу народу. Даже оппозиция, даже коммунисты не собирали столько в лучшие годы. Основная масса состояла из очередников. Когда правительство только отреагировало, новые горизонты разослали всем пользователям и дождавшимся своей очереди СМС-уведомления, где честно предупредили о возможном полном запрете на использование новых пространств и деактивации старых, с кем уже был заключен договор, и деньги возвращать, пока они явно не собирались. Тут уже многим приобретателям стало не до смеха, и народ митинговал на площадях днем и ночью. Движение на центральных улицах города было парализовано, правительству Москвы пришлось сгонять полицию в город со всей области во избежание массовых беспорядков. Под конец не выдержал и подключился к делу сам президент, приказавший в короткие сроки разобраться и выработать решение, устраивающее все стороны. Сегодня он выступал лично. Верочка взволнованно держала Сергея за руку. Президент говорил с экрана сдержанным тоном. Говорил отрывисто, но емко. Слова его были просты и понятны каждому россиянину. Он начал свою речь с непростой экономической обстановки, сложившейся в стране, о роли государства и о задачах, возложенных на его плечи. Говорил хорошо, хотелось даже улыбаться, чтобы только его поддержать. Плавно, через экономические трудности и препятствия, создаваемые политическими союзниками, мешающими благополучию соотечественников, он перешел и к теме пятого измерения. В последнее время только и слышно, что государство — враг народу, что все правительство — бандиты и воры, которые пришли во власть только чтобы продолжать воровать и грабить. Это не так. Хочу отметить, что мы такие же люди, как и вы, и ничем от вас не отличаемся. Мы обычные россияне, и наша задача, чтобы все граждане нашей великой страны жили хорошо, и я вас уверяю, что для этого прилагаются все усилия. Мы признаем, что нами был запущен инновационный проект, долгое время державшийся в секрете. И да, первое время он никак не регулировался с точки зрения закона. Мы хотели продемонстрировать жителям Москвы новые возможности и перспективы, и первые месяцы, прошу заметить, с пользователей пятого измерения не собирались налоги, и цена была самая низкая. Государство изначально брало на себя часть расходов на установку оборудования, материалы и сделало льготный тариф для первых пользователей. И до конца текущего года все льготы будут сохранены. Но со следующего уже придется платить налоги, но только тем, кто захочет приобрести жилье, представленное новыми горизонтами, в полную собственность. «Победа!» — воскликнула радостно Верочка и чмокнула Сергея в щечку. «Мы победили!» «Да...» Грустно поддержал ее Сергей. Слова соседа Кондратьева оказались пророческими. Когда народу подсело достаточное количество, государство решило, что бороться с таким бессмысленно, и лучше этот бардак возглавить, а заодно и начать деньги стричь под видом контроля. «Делами по пятому измерению будет заниматься новый отдел при Министерстве строительства», продолжал вещать президент. Кроме того, в связи с участившимися случаями нарушения техники безопасности, все граждане, которые приобрели жилье в пятых горизонтах, должны будут оформить обязательную страховку себе и своим близким. «Вот хороший у нас президент, сразу все решил», — радовалась Верочка. «Теперь в собственность эти комнаты оформить сможем. Нет, сначала расширим комнаты, а потом оформим». Сергей посмотрел на приоткрытую дверь в комнате Верочки, и у него заболела голова. «Ненавижу», — думал он, глотая на кухне анальгин. «Как же я все это ненавижу!» «Ты слышал, что президент говорит?» — крикнула из зала Верочка. «Это только начало! Скоро будет еще лучше!» «Не сомневаюсь», — буркнул в ответ Сергей. В отчаянии он сел к компьютеру и начал набивать текст. «Страдающие от головных болей люди, приобретшие комнаты пятого измерения». Поисковик выдал ему интересные результаты. Потом он полазил на форуме и нашел нужных пользователей. На следующий день он созвонился с одним из них, а еще через два дня ему прислали приглашение на встречу. Лига детективов собиралась в гараже. Вместе с Сергеем их было 9. Семеро мужчин и 2 женщины приносили с собой пиво и закуски. Рассевшись на старых стульях, они обсуждали проблемы и загадки пятого измерения, выдвигали смелые теории, пытались разобраться и помочь друг другу. Все они приобрели комнаты в новых горизонтах. И у всех у них болела голова, когда они находились в них или рядом. Хозяин гаража, Антон, рассказывал Сергею: «Я хотел сделать мастерскую. Я художник и этим зарабатываю на жизнь. Сначала думал приобрести трансформаторную будку, но когда узнал про такую шнягу, решил проявить оригинальность. Поставили мне комнату 90 квадратных метров. Внутри на велосипеде кататься можно, а жить нельзя. Я в первую ночь чуть с ума не сошел. Так у меня болела голова. И галлюцинации постоянно. То вижу, как в окно вороны с большими клювами заглядывают, то фонтаны розовые. А у меня квартира на 9-м этаже. Какие к чертям фонтаны? То глаз на потолке на меня моргает. Я не выдержал. Квартиру сдал, а сам сюда, в гараж съехал. Пока зима не наступила, поживу». «Я кошку в комнату запихнул», — признался Сергей. «Так она меня чуть глаз не лишила со страху». «Кошку?» — фыркнув, переспросил Антон и подвел Сергея к толстому мужчине, сидевшему в уголке с початой бутылкой пива. «Знакомься, это Рома. Рома, это Сергей. Рома у нас 3 дня в комнате запертый просидел. Расскажи новенькому, как там». Сергей поздоровался. Толстый Рома кивком предложил ему сесть рядом. «Жопа это полная», — признался он. «Меня теща там заперла, тварюга. Я в запое тогда был. Она воспользовалась тем, что жена с детьми уехала на дачу. Я делал ремонт в новых комнатах. Голова болела, а я тогда не понимал, что это из-за них и болит. Ну, пил, чтобы не болело. Теща увидела, что я никакой. Меня там и оставила, падла». «И как там?» — спросил Сергей. Рома хлебнул пиво и, глядя на бутылку, тихо сказал: Когда дверь запирается, символы в комнате начинают светиться. Этот узор словно клетка, а ты в ней. Голова превращается в котел, по которому бьют кувалдой. 3 дня я там пробыл, потом жена вернулась. И ты там не задохнулся? Рома пожал плечами. Нет, может, воздуха в комнате было достаточно, а может, еще чего, не знаю. Но я знаю одно. Это пытка. Ни с чем не сравнимая пытка. К ним подошел молодой паренек и ввязался в разговор. Здорово, Ромыч. Ну чего, отомстил теще? Отомстил, Леха. Я из дома ушел, ответил тот. Пусть теперь там теща ремонт делает. Ха-ха-ха! Давай я еще пивка принесу, предложил ему парень и протянул Сергею руку. Алексея, меня тоже из дома выгнать собираются за то, что я ключ сломал. От новой комнаты. Как это так? Удивился Сергей. Алексей принес им по бутылке пива и, усевшись рядом, поведал. Батя решил выгодно бабки вложить. Купил 4 комнаты по 100 метров. Максимальная комплектация. А меня шум в ключе этот просто бесил. Скрипит вроде тихо, но постоянно. Словно по стеклу пенопластом. Ну, я выждал момент, когда батя рядом не будет. И пломбу на ключике вскрыл. А ключ этот гадский взял и взорвался. У меня вся харя в серебристой краске была. Еле отмыл. Теперь я бати не сын. Сергей стал ходить на собрания как можно чаще. Он рассказывал о своих мыслях и наблюдениях, ему рассказывали о своих. Собрания стали для него настоящей отдушиной. А тем временем фирма «Новые горизонты» развернула свою деятельность в Москве по полной. Сергей открыл дверь, хмуро посмотрел на участкового и крикнул супруге: «Верочка, это к тебе. Комнаты проверять будут. Проходите, не стесняйтесь», — предложил он стражу порядка, после чего ушел на кухню. Верочка суетилась вокруг участкового, показывала договоры, паспорта своего мужа. Потом они смотрели комнаты. Участковый сделал фотографии комнат, ключа и замка входной двери. Когда он ушел, она с негодованием набросилась на Сергея. «Мог бы и ты жопу от стула оторвать. Почему я, как дура, должна всем заниматься?» «Потому что ты дура и есть», — предположил Сергей, сидя к ней спиной. «А ты? Ты козел ленивый!» — задохнулась от негодования она. «В доме гвоздя забить некому. Где-то шляешься все время. Сознайся, другую нашел? Любовницу себе завел? Так можешь быть уверен, я тоже одна не останусь. Можешь валить на все 4 стороны!» «Как прикажешь», — равнодушно ответил Сергей и стал натягивать джинсы, собираясь. Верочка, увидев, как он уходит, плача убежала в розовую комнату. Она там теперь все свое время проводила. Поставила себе 2 соляных светильника и ароматизаторы и дышала по методике Илоны Гайской, модной блогерши. Эта блогерша наставила в своем и так огромном доме 100-метровые комнаты и теперь учила женщин правильно жить. 5-е измерение позволяет избавиться от лишнего веса и лечит даже проблемную кожу, заявляла она. Всего 1 месяц процедур, и пятнышки на руках пропали. Нужно всего лишь несколько часов регулярно. Сергей пытался призвать голос у разума у своей жены. В ответ она ловко оперировала примерами, указывала на статьи из журналов, статьи в интернете и выступления знаменитых ученых по телевизору. Все в один голос твердили, что 5-е измерение полезное. И благодаря ему Россия, наконец, сделает настоящий технологический рывок, оставив далеко позади страны Запада. «У нее 500 тысяч подписчиков! Ретроград!» — кричала Верочка. «Подумаешь, голова у него болит. Так и скажи, другую нашел. Я еще молодая. Я детей хочу!» «500 тысяч человек, по-твоему, не могут ошибаться?» — кипел Сергей, но в ответ получал лишь слезы и упреки. Набросив на себя куртку, он вышел на лестничную площадку. Лифт снова не работал. Спускаясь по лестнице, он столкнулся с пыхтящей старушкой, тащившей сумку на колесиках. «Милок, в Серпухов мне бы надо!» — пристала к нему она, Он вздохнул. «Давайте помогу». Перехватив тяжеленную сумку, чего они там туда все время накладывают, он помог старушке подняться на свой этаж и проводил ее до двери, где жила соседка Тимофеева. У входной двери висела табличка «Москва, Серпухов, с 9:00 до 18:00». Позвонил в дверь, залаяла собака, соседка выглянула и благодарно улыбнулась ему, принимая очередного пассажира. «Проходите, проходите, Дик, фу!» Лохматый водолаз, как успел заметить Сергей, в коридоре квартиры Тимофеевой плотоядно облизывался. «А сколько билет-то?» переживала, переползая через порог старушка. 150 рублей в одну сторону. На Московском шоссе выйдете», объяснила Тимофеева, сопровождая пассажира. «А лифт не работает?» «Не работает, матушка, еле ведь дошла!» жаловалась старушка. Дверь захлопнулась. Сергей мрачно изучил вывеску «Куда катится мир?». Теперь разрешили использовать квартиры для перемещения из города в город. Нужно только иметь квартиру в пункте назначения и перезаключить договор. Такие ушлые соседи, как Тимофеева, тут же воспользовались возможностью. Дорога до Серпухова займет у старушки минут 5. Она зайдет в комнату Тимофеевой, Тимофеева ее там закроет, повернет новый ключ в двери, потом позвонит в Серпухов своей родственнице, та откроет дверь со своей стороны, и бабушка уже окажется в месте назначения. Как это работает? Откуда берется энергия? Всем плевать. Кондратьев вон бегает, как в жопу ужаленный. В Дмитрове квартиру купил, в Орехово-Зуеве, еще где-то. Государство таких горе-перевозчиков от уплаты налогов освободило на целый год, вот и бесятся все. Зачем идти на автостанцию? Скачал приложение, где указаны ближайшие соседи, располагающие квартиры в нужном направлении, и ступай к ним. Правда, официальные перевозчики волками взвыли от такого, но им быстро объяснили преимущества. Уменьшается износ дорог, увеличивается количество индивидуальных предпринимателей. А то, что теперь порядка в подъездах нет, что теперь пассажиры гадят и портят общедомовое имущество, то это все временные трудности. Сергей пошел в гараж к Антону-художнику. Тот окончательно завязал жить в своей квартире и теперь обитал в гараже. Там же и работал. Сергей каждый раз находил в его мастерской новые картины. Везде одна и та же тематика. Огромный глаз на фоне кирпичной стены. Нарисовано было по-разному, и глаз вроде бы был каждый раз другой, но Сергей чувствовал, все не так. Глаз был одним и тем же. Обычно собирались втроем, вчетвером, пили пиво и обменивались новостями. Сегодня играли в карты, в переводного дурака. «Сегодня я лазил на крышу, хотел посмотреть на антенну станции мониторинга», — за картами рассказал Вениамин. Он был в группе новенький, занимался электроникой. Бегал, замерял уровень радиационного излучения у желающих, пытался понять принцип работы наноботов. Его привел Антон после того, как Вениамин чуть не покончил с собой, отказавшись верить в возможность быстрого перемещения в пространстве. Он до сих пор был уверен, что это невозможно. «И не надоело?» — поинтересовался Роман. Роман домой не вернулся, жил на работе, подал на развод. Он был скептиком и придерживался мнения, что если чего-то не понимает, то это просто потому, что у него недостаточно образования. «Я должен разобраться, как оно работает», — ответил Вениамин. «У нас в университете был замечательный преподаватель, царствие ему небесное. Вот он говорил, если только наука получит возможность добиться получения иного пространства, пусть только в микроскопических размерах, то это будет уже все, гигантский скачок в развитии всего человечества. Для всего человечества, позволю себе заметить. А что мы видим сейчас? Какие-то жалкие отмазки и формулы, которые неизвестно каким чудом работают. Из телевизора идет жуткая накачка населения. Нас спичкают пропаганды и о величии науки, и прорыве космических масштабов. Но почему только мы обладаем этой технологией? Почему она не расходует энергию? Почему она работает именно так и никак иначе? Я готов этих наноботов купить, но их не продают. Что же делать? Соскребать со стен?» «Да, но только один раз», — скривился Роман. «Ты бы лучше задумался, а почему, собственно, новые горизонты предлагают свои услуги только физическим лицам? И нет площади больше 100 метров. Почему государство разрешило использовать квартиры в качестве перевозчиков, но нет парковок? Такое уникальное пространство можно использовать под склады, но их нет. Вернее, есть, но маленькие, не больше 100 метров, а?» «Не надо», — попросил было Сергей. Он чувствовал, что сейчас Роман заведется и начнет заново. «Много вас таких. Приходят и теории свои лепят. А у нас их все лепят. Правительство с экрана нам одно лепит, ученые с экрана нам другое лепят, на форуме третье лепят, звезды шоу-бизнеса и те лепят, а правды нет, нет ее. Каждый как хочет, так и думает», — продолжал Роман. «Ром, ну прекрати, выпей лучше», — предложил Антон. Роман замолчал, он покраснел, схватился за бутылку и, выпив ее залпом, вытер ладонью рот. «Это все из-за трафаретов», — объяснил Вениамину Сергей. «Каких трафаретов?» — захлопал глазами новенький. «Трафареты установщиков 5-го измерения, Веня!» Роман жестом дал понять, что он успокоился и готов объяснить сам. «Вот ты нам тут каждый раз приходишь и сообщаешь очередную свою глупость. На крышу лазил, в комнате соседки с дозиметром ходил. А процесс установки комнаты ты видел? А я видел». «Так расскажите», — попросил Вениамин. «Просветите, так сказать». Сергей с Антоном переглянулись. Они слышали эту историю уже 100 раз. Рома сегодня нашел себе новые уши. «Все думают, что это какое-то таинство. Установщики выгоняют на время работы с комнаты всех посторонних, напяливают на себя защитные костюмы, затаскивают в комнату, которую решили расширить, дверь с косяком, приносят краску в канистрах, а дальше происходит полная ерунда. Берут трафарет под размер двери, приставляют к стене, стену чистят от обоев, чтобы стала голой, прикручивают дверь на косяке, наносят краску по трафарету на стену и закрывают дверь. Потом берут ключик, замок, краска сохнет быстро. 2 раза покурили, прямо в комнате в механизм замка вставляют ключ, выполняют операцию и открывают дверь. Все, комната готова к употреблению. Потом деактивируют комнату и идут ставить замок в входную дверь», — рассказал Рома. «И как наука может объяснить такое? Где провода?» «Я так понимаю, у вас тоже есть теория?» — выслушав, вздохнул Вениамин. «Есть», — кивнул Рома и протянул новичку бутылку пива. «Я вот не над потреблением энергии задумывался, а над тем, почему нет развития этой шикарной идеи. Почему другие страны вдруг затихли? Сначала, когда только про 5-е измерение государство признало, что это национальный проект, крики на весь мир стояли. Разбомбим Россию, она спонсор терроризма и не хочет делиться такими важными технологиями. Трамп вон как с трибуны захлебывался. 2 месяца прошло. Все затихло. Комнаты продают, перемещение через квартиры людей разрешили, а дальше что? Почему в других областях этого нет? Мы что, такие особенные?» «По телевизору говорят, что слишком дело быстро идет, мощности не хватает, приходится притормаживать», — отозвался Вениамин. «Но тут я бы согласился. И так охват какой, целая область». «И вот ты уже на их стороне», — усмехнулся Рома. — «Поддерживаешь линию партии и готов подтвердить все, что они тебе лепить будут. Бессознательно готов. Но я придерживаюсь другого мнения. Нет никакого прорыва. Все упирается в трафареты. Нет помещений меньше 10 и более 100 метров. А это означает, что таких трафаретов всего 10». «К чему ты клонишь?» «Изначально, думаю, эти пространственные карманы делали для военных. Но в военных целях им не нашли применения. поэтому решили отбить деньги для государства, используя население. И хорошо отбивают, замечу. Куда выгоднее, чем ядерное оружие, валяющееся без дела. Опять же, другие страны затихли. Значит, пока выдающихся достижений нет, рассказал Роман свою теорию. «Можно отходы радиоактивные там хранить», — пожал плечами Вениамин. «Хорошая теория, не спорю». Они сыграли так несколько партий, и интерес быстро угас. «Пойдем покурим», — предложил Антон Сергею. Стоя на улице, они курили, и Антон признался. «Уезжаю я в скором времени. Не могу так больше жить». «Что случилось?» «Да все это пятое измерение. Мне кажется, оно меня преследует». По ночам мне снятся пластилиновые человечки с человеческими глазами, спускающиеся ко мне с неба по нитям. Каждую ночь снятся, — вздохнул художник. Может быть, это просто нервное? Не знаю. Антон с грустью усмехнулся. А у тебя как с женой? Да уйду я от нее, наверное. Сергей с ненавистью затянулся. Моя жизнь — настоящий ад. Каждый день Илона Гайская у нее в первую очередь. Я уж думаю, что не с Верой, а с Илоной живу. От жены голова болит, и от комнат болит. Сплю я на работе, а в квартире маюсь и сижу за компьютером. Понимаю. Я уеду жить в область. Там дачный поселок вполне приличный. Хотя часть домов и брошены. Но с охраной можно договориться и жить за копейки в неплохом домике, сообщил Антон. «К тебе участковый уже приходил?» «Да, и сегодня. Извини, забыл сказать», — кивнул Сергей. «Значит, скорый ко мне нагрянут. Придется торопиться с продажей квартиры, а то на учет поставят официально, и цена рухнет раза в два», — задумчиво прикинул художник. «Придется дать лапу риэлтору. Денег жалко мало». Он посмотрел на Сергея загадочным взглядом. «А ты слышал про закрытую вечеринку, которую устраивают новые горизонты через неделю?» «Еще б не слышал», — хмыкнул Сергей. «Верочка только о ней и говорит. Ее богиня Илонушка туда обещает прийти. Только попасть на эту вечеринку или корпоративное мероприятие, не знаю, как оно точно называется, могут только избранные». «Не совсем так. Избранные пользователи пятого измерения», — поправил его Антон. «Например, мне такое приглашение прислали». На меня и сестру. Но сестра сейчас в Германии учится. Я так понял, среди приглашенных будет много пользователей. Хотел посетить эту вечеринку сам, но, боюсь, участковый придет, как обычно, не вовремя. Не хочешь у меня билет купить?» «Что?» – удивился Сергей. «Сходишь с женой на эту вечеринку. Может, под этим делом помиритесь. А может, ты чего там сможешь узнать, чего простым людям знать не положено. Потом нам расскажешь». «А мне сейчас деньги нужны до зарезу», — взмолился художник. Сергей подумал и спросил: «Сколько ты за них хочешь?»